Глава 28. Соно. Они несколько часов ехали в повозке. Их трясло на неровной дороге и подбрасывало на кочках. От этого рана болела все сильнее. Но Соно думал лишь о Юри и о том, что вскроет горло каждому, кто посмеет хоть пальцем ее тронуть. Они лежали на пропахшем свиньями сене и, подскакивая на выбоинах, подкатывались друг к другу, но кто-то быстро растаскивал их по углам. Соно пытался развязать веревку на руках и скинуть с головы мешок, но каждый раз его больно били по запястьям и, хватая за плечи, прижимали ко дну повозки. Голосов людей слышно не было. До слуха доносилось лишь пение сверчков вдоль дороги и ржание лошадей, которых частенько подгоняли, щелкая кнутом. Спустя еще несколько часов повозка, наконец, остановилась. Соно готовился дать бой. Высчитывал время, прислушивался к шагам и звукам. Пытался понять, куда их привезли. Но мужчина, выталкивавший его из повозки, прошептал: «Иди вперед, Ниджай, и не сопротивляйся». Голос звучал знакомо, и лишь это спасло похитителя от удара затылком в нос. Соно решил подчиниться. Что-то подсказывало ему, что сейчас лучше побыть жертвой и отложить битву до момента, когда с его головы снимут мешок. Да и боль от незаживающей раны отнимала все силы. Юри сопротивлялась. Соно слышал, как один из мужчин закинул ее себе на плечо, и она закряхтела от неудобства. Она продолжала брыкаться и мычать, но никто не тронул ее и не заставил замолчать. Соно понял, что они в бамбуковом лесу. Он пару раз ударился плечом о твердые стебли. Пробравшись через густо растущие растения, они вышли туда, где трава путалась под ногами, а заросли бамбука больше не мешали идти. Соно услышал треск дров в костре и уловил запах приготовленной на нем еды. Это сбивало с толку. Мужчина отпустил Соно. Судя по звуку, Юри поставили на землю. С головы, наконец, стянули мешок. Соно готовился напасть, оглушить противника ударом в нос, но человек, стоявший перед ним, улыбнулся и поклонился. «Ну, здравствуй, Соно», — сказал Инлик и вытащил кляп из его рта. «Ичиро?» — раздался сбоку голос Юри. «Инлик?» Тон ее говорил о том, что советнику Ренриса она была рада больше, чем сыну императора. «Развяжите руки», — приказал Соно, до сих пор не понимая, что происходит. «Конечно, конечно». Инлик подбежал к нему. «Ты только не нападай на нас. Мы на вашей стороне. Лучше садись и поешь курятины. Я сам приготовил». Они сидели на бревнах у костра и ели куриные крылышки. Рядом стоял полуразрушенный домик. Как сказал Инлик, раньше тут жил хранитель леса, но он уже умер от старости. Сын же его не стал продолжать дело отца, и бамбук остался без присмотра. «Перед тем, как вы зададите нам кучу вопросов, хочу сказать», — начал Ичиро, «точнее, извиниться за свое поведение. Я был груб только потому, что пытался понять, вы ли те странники, о которых говорил Хикаро. Мне нужно было написать письмо Инлику, предупредить о вас». «Ты знал Хикаро?» Соно все еще слабо верил в то, что их с Юри похитили из добрых побуждений. «Мне было 15, когда он покинул дворец». Юри, будто ничего и не произошло, обгладывала третье подряд куриное крылышко. Инлик, любующийся ею, подкладывал добавки и забирал кости. Удивительно, что он до сих пор не спросил ее о раненом глазе. Это было не похоже на вездесущего сплетника Инлика. «Я ничего не понимаю», — сказал Соно. «Объяснитесь». «Эта история тебе не понравится, Ниджай», — отозвался Инлик. «Ты не готов ее услышать, но времени мало. Однажды я был на встрече Хикаро с отцом. Сиаф принес ему новости о ребенке, потомке святых, которого он увидел во сне. Он сказал, что ребенок или спасет наш мир, или погубит. Ему суждено воскресить святых и суждено прогнать тьму». «Пророчество?» — жуя спросила Юри. «Хикаро записал его в летопись. Верно. и сказал, что будет ждать других видений. И если Хикаро был рад этому, то отец нет. Сначала он не верил и думал, что Сиаф ему лжет. Но в следующий раз Такеру привел тебя, Соно, во дворец. «Это был мой 9-й день рождения», — подтвердил он. «В ту ночь Хикаро приснился ты, потомок Ара, рожденный от союза святых», — продолжал Ичиро. «Сиаф сообщил все отцу, но тот, давно решивший убить тебя, сказал, что не позволит тебе забрать власть. Отец боялся за нас. Из-за войны, о которой все время говорил Хикаро, и из-за тьмы, которая могла всех погубить. Тогда-то Хикаро избежал к нам в Иле», — сказал Инлик. Все замолчали и уставились на Соно. Он непонимающе смотрел на них в ответ и не верил ни одному произнесенному слову. Соно почти был готов рассмеяться им в лицо и похвалить за старание, ведь шутка и правда смешная. «Почему именно Или?» Юри, в отличие от Соно, им верила. Хикаро предвидел это. Он знал, что Комой придет к Ренрису и заплатит за убийство семьи. «Нет, целой деревни», — ответил Инлик. Так Хикаро вызвался на задание и так спас Соно. А еще девочку, что пряталась всю ночь в водопаде. «Святые!» — крикнула Юри и, поперхнувшись, закашлялась. Соно так и не понял, что из сказанного ее удивило больше всего. «Почему он не спас моих родителей?» — разозлился он. «Потому что важен лишь ты. Хикаро должен был воспитать тебя, подготовить. Он должен был забрать в клан Юри и свести ваши пути в один. Все было предрешено. И его смерть в том числе». Инлик дотянулся до мешка и вытащил сшитую кипу бумаг. Отыскав нужную страницу, он протянул ее Соно. «Потомок святых — это ты, Соно, и именно тебе суждено победить тьму». Ошарашенный Соно судорожно листал летопись, выхватывая из нее отдельные фразы, будто слышал голос учителя. В голове складывалась картинка, но он не был готов ее принять. Точнее, не хотел. Кровь стыла в жилах, стоило подумать о предназначении и о том, что все давно предрешено. Паника медленно подкрадывалась к Соно и сжимала его легкие в своих тисках. Руки тряслись, в глазах темнело. Юрий села рядом и, коснувшись спины, погладила Соно, пытаясь хоть немного его успокоить. Но разгоревшийся внутри него огонь уже было невозможно потушить. «Нет, не может быть», — сжимая в руках летопись, бормотал Соно. «Кто угодно, но не я. Хикаро ошибся». «Хикаро никогда не ошибался. Ни в тебе, ни в Юри», — тяжело выдохнув, сказал Инлик. Соно нужно было время, чтобы осознать это. Много времени. На подобные роскоши у них не нашлось. Нужно было взять себя в руки, принять судьбу и начать действовать. Проглотить ком ужаса, потушить панику. Соно должен, обязан. И глубоко вдохнув и выдохнув, Соно постарался прийти в себя. Сделать это оказалось невероятно сложно, ведь от страха душа словно покинула его тело. И где она витала, он не знал. Соно строил в голове новый план, готовился принять пророчество. Он сделает так, как велит ему судьба. Спасет мир. Воскресит святых и покончит с тьмой. «Одной проблемой меньше», — тяжело дыша от переполняющих его эмоций, сказал Соно. «Ребенка из пророчества мы нашли. Теперь нам надо вернуться во дворец за жемчужиной». Ичиро громко покашлял, привлекая к себе внимание. «Мой отец – плохой человек лишь потому, что жажда власти подтолкнула его к убийству. Но он все еще хороший отец, который пытался защитить свою семью от неизвестности и тьмы». Ичиро запустил руку в складки Хаори на груди и, зажав что-то в кулаке, перехватил руку Соно. Он крепко сжал ее и накрыл своей. «Надеюсь, святые оценят мою помощь». Он убрал руку, оставив на раскрытой ладони Соно переливающуюся горошину. «Я верю, Хикаро, и преклоняю колени перед тобой, Соно». «Ты украл жемчуг из короны отца?» — — воскликнула Юри. «Что с тобой будет? Император не простит тебе этого?» «Меня ждут туманные равнины и скалистые пики Российских гор. Я не хочу возвращаться домой, поэтому спешу покинуть вас». Ичиро встал и глубоко всем поклонился. «И вам советую не задерживаться. Вчера отец встречался с наемником у Небесного озера и вновь оплатил клану убийство Соно. Вернувшись, он сказал, что дому требуется очищение от злых духов, и Ирётоку займутся этим, когда в небе покажется луна. Поэтому мои братья, ничего не подозревая, спят в закрытых комнатах. Убийцы должны прийти во дворец этой ночью и забрать душу сына Такеро Ито. Но мы с Инликом успели вывести вас. Утром отец заметит пропажу, и от Тенто, прочесывающих всю столицу с провинциями, вам уже не спрятаться». И, выполнив свое предназначение, Ичиро ушел. 14 лет он жил с тайной, которую даровал ему Хикаро. Все эти годы он покорно ждал своего часа, и сейчас, скинув этот груз с плеч, он встал на свой путь. Соно надеялся, что и у него получится дожить до дня, когда судьба разомкнет оковы на его руках. «Я знаю, что ты не хотел этого, Соно», — сказал Инлик. «Но спасение лучше мести». Соно кивнул. У него не было сил говорить. «Как дела в клане?» — спросила Юри. Клан опустел. Ренрис сверг короля Эверока, какого-то обезумевшего юнца, и сейчас наемники Или, полагаю, крушат столицу. Я остался в горах. Моим предназначением было встретить вас здесь. Юри замолчала, видимо, подумав о брате. Она сжала руку Соно, которую все это время грела своим теплом. «А Тимс?» — все-таки спросила она. «У него своя роль, не менее важная, чем ваша». Вспомнив о друге, Инлик улыбнулся. «Ее тоже предсказал Хикаро», — не унималась Юри. «Хикаро был великим сиафом. И если бы не он, то кто знает, как бы закончились наши путешествия. И начались бы они вообще». Инлик зачерпнул горсть земли и бросил ее в костер. Тот медленно тух, оставляя в воздухе и на одежде запах гари. «Мне тоже пора идти. Утром я буду ждать вас на пристани. А пока отдохните в доме лесника. Вам есть о чем подумать и о чем поговорить». «Ответь мне на один вопрос, Инлик», — остановил его Соно. «Моих родителей похоронили или...» «Похоронили. Их могилы из камней ты найдешь на горе Ши. Навести их, когда все закончится. Они будут рады увидеть сына». Инлик закинул мешок на спину и скрылся в густой бамбуковой роще. Юри легла на сено, небрежно накиданное в углу единственной комнаты. Дверь скрипела в такт завыванию ветра, а в сломанной дырявой крыше виднелось ночное небо. Соно лег рядом с Юри и посмотрел на звезды. «Ты боишься?» — спросила она. «У меня нет времени бояться», — сухо ответил он. Юри промолчала. Будто не этот ответ она хотела услышать. Но Соно не мог ответить по-другому. Ведь дело было не только в подгоняющей его судьбе, но и в ране, которую оставил Куан. Видимо, в планы Хикаро это не входило. И поганый наемник попытался их испортить. И у него почти получилось. Ведь с каждым днем Соно становилось хуже. Нестерпимая боль, сильное головокружение, слабость в теле и вечный озноб мучили Ниджая, оттягивая неизбежное. «Мне жаль тебя и твоих родителей. Об этом мне сейчас хочется говорить меньше всего». Соно перебирал пальцем соломинки и медленно двигался к руке Юрии. Он больше не мог ждать и хотел признаться ей прямо сейчас. «Я должен был рассказать тебе обо всем раньше», — коснувшись ее пальцев, сказал Соно. «И точно не лежа на сене в заброшенном доме. И точно не тогда, когда мы узнали пророчество и правду о моей судьбе». «О чем ты?» — Юри, оторвав взгляд от звезд, повернула голову к Соно. Он подтянулся к ней ближе, чтобы видеть каждый миллиметр ее кожи, чувствовать дыхание, слышать биение сердца. Юрий быстро прикрыла ладонью незажившую рану на глазу, тянущуюся от лба к щеке. Видимо, она застеснялась своего пореза, думая, что он безобразен и отвратителен, но Соно аккуратно убрал ее руку. Он нежно погладил скулы Юри и улыбнулся, показывая, что она для него все еще красива. «Соно?» — засмущалась Юри. Он испугался, что она отодвинется, вновь отдалится. Но она лежала и смотрела ему в глаза. Соно облокотился на руку и навис над Юри. «Я болван!» — он коснулся ее волос. «Настоящий дурак!» Провел по ним и остановился на шее. «Я упустил непозволительно много времени». В глазах Юрии сверкали звезды. Они будто маячки не давали Соно потеряться в бурном потоке собственных мыслей. Держали его на плаву и сверкали спасательным огнем, когда новая волна эмоций захлестывала его с головой. «Ты скажешь, что я тороплюсь», — он провел пальцами по изгибу ее шеи, — «и будешь права». Он чуть подался вперед к губам Юри, но, сдержавшись, отстранился. Внутри все дрожало. Новое странное чувство, поселившееся в груди, будто мед, окутывало сердце и легкие. Было тяжело дышать, тяжело говорить. Но кроме сладких речей на ум не приходило ничего. Соно не знал, как люди делают это. Как признаются в любви. И он боялся показаться глупым. Но Юри, видимо, так не считала. «Говори уже, Соно», — сказала она, и ее руки скользнули по его ключице. «Если торопишься, то торопись быстрее». Соно сглотнул, и она провела пальцем по его горлу. Отодвинув ворот Хаори, пустила руку внутрь, коснувшись напряженных плеч. Она ловила его мурашки и, кажется, еле сдерживалась, чтобы не поцеловать его первой. «Я люблю тебя, особенная», — тихо сказал он. И этого нежного шепота было достаточно, чтобы она ответила: «И я тебя люблю, Соно». Под подушечками пальцев, ласкающих шею Юри, Соно чувствовал удары ее сердца. Разряды, пускающие мурашки по всему телу. Огонь, обжигающий внутренности. Соно медленно сгорал, глядя на Юри, чувствуя тепло и сладкий запах ее кожи. Слыша ее учащенное дыхание и ощущая ее взаимность. «Ты опять мне соврал», — Юри ухватила его за ворот Хаори и потянула на себя. «Нет, и больше никогда не посмею». Их губы почти соприкоснулись, но Соно все еще сдерживался. Почему? Не понимал сам. «Тогда сделай то, что хотел сделать давно». Юри закрыла глаза, и ее ресницы затрепетали. «Паце!» И Соно поцеловал. В ту ночь он поклялся, что больше никогда не отпустит Юри. Поклялся в верности и любви, которую принесет через все свои жизни. И звезды, сверкающие в ночном небе, были этому свидетелями. Они уснули в обнимку, грея друг друга своим теплом. Их разбудили лучи солнца, прорывающиеся через густые заросли бамбука. Не успев открыть глаза, беглецы запрыгнули на лошадей, оставленных Инликом, и направились в порт, где их ждал корабль, готовый отправиться на Схиалу. «У вас есть план?» — спросил Инлик, загружая последний мешок с провизией на борт. «Не совсем надежный, но есть», — ответила Юри. «Нам всего лишь нужно спасти мир, а все остальное так, мелочи». Инлик не стал их задерживать. Вручил летопись, мешок с запасами еды и передал наставление от Хикаро, который, конечно же, просил их быть осторожными. Моряки погрузили оставшиеся ящики с шелковыми одеждами и, позвав на борт Соно и Юри, подготовились к отплытию. «Ищите правду, она сделает вас свободными!» — крикнул им напоследок Инлик. И корабль, отчалив от Арасы, поплыл на Схиалу. Навстречу к самим святым.